Сонет 102. Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как приветом, когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час весной, но флейту забывает летом. Ночь не лишится прелести своей, когда его умолкнут излияньи. Но музыка, звуча со всех ветвей, обычный став, теряет обаянье. И я умолк, подобно соловью. Свое пропел и больше не пою.